Глава 962. Враги стали друзьями. Плывущий в густых облаках Ван Линь сжал правую руку в кулак и небрежно ей взмахнул, порождая звуковую волну. Через мгновение хлынул поток невероятно черного ветра, призванная стихия с ревом ринулась вперед, сжав плотным кольцом все три божественных сознания противников Ван Линя. Раздался оглушительный грохот, и божественные сознания уничтожились, не оказав никакого сопротивления. В это время в одной из комнат того роскошного строения в городе Гуйянь на стуле сидел средних лет мужчина, облаченный в фиолетовый балахон, и пил чай. В момент уничтожения божественных сознаний он силой сдавил руку, и чашка с хрустом лопнула на множество мелких осколков. Сам чай водяный миг испарился, а сам мужчина мертвенно побледнел. Казалось, кровь остановила его лицо, чтобы через секунду хлынуть фонтаном через рот. Глаза человека в ужасе расширились. В бешеном ритме шумно заколотилось сердце, и мужчина прошептал. «Неужели очищение границ тьмы?» Его лицо исказилось в гримасе. Скрипнув зубами, он сделал шаг вперед, исчезая в пространстве. Тем временем божественное сознание Ван Линя вернулось в его тело. Холодным взором Ван Линь уставился на своего последнего и самого главного противника — божественное сознание первого брата Ченя. Все это произошло так быстро, словно проблеск молнии, и противник Ван Линя поспешил броситься на утёк. С невозмутимым видом Ван Линь взмахнул правой рукой, и беглеца тут же словно сковала сила окружающего мира и резко потянула обратно прямо к правой руке Ван Линя. Неведомое притяжение против воли первого брата Ченя притащило его прямо к Ван Линю. Последний просто протянул правую руку и, схватив божественное сознание, силой его сжал. Тем временем в другой комнате роскошного дворца города Гуйянь сидел за столом убелённый сединой старец в белом одеянии. В его руке была кисть для письма, которую он что-то красивым почерком выписывал на бамбуковой бумаге. Для могучих культиваторов делать два дела одновременно довольно просто, однако через секунду рука его замерла, а зажатая в ней кисть громким хрустом переломилась. Старик резко вскинул голову вверх, побледнев, чувствуя, как кровь подступает к горлу. Невероятным усилием ему, однако, удалось держать рвущийся наружу поток крови. «Плохо дело!» Вскричал он и, взмахнув рукавами, вылетел прочь из комнаты. Тем временем грохочущие звуки заполнили пространство над городом Гуйянь, и защитная формация рухнула, что привлекло внимание множества культиваторов. Все они, вне зависимости от уровня культивации, подняли головы и внимательно уставились в небо. На лице Ван Линя не было ни намека на эмоцию, он ведь был довольно уступчивым. Если бы трое культиваторов решили отпустить его божественное сознание, то всей этой сцены не произошло бы. Три световых потока резко оторвались от земли и в один миг оказались подле Ван Линя. Там они уже превратились в людей, и эти люди оказались тремя братьями Чэнь Дао. Седой старец в белом балахоне был первым, старшим братом, и стоял чуть впереди. За ним стояли два младших брата, один в фиолетовом балахоне, а второй в темно-синем. Выражение крайнего недовольства и возмущения застыли на их лицах. Такого отпора они просто не ожидали. Ведь было совершенно очевидно, что божественное сознание этого человека было на начальном уровне понимания границ тьмы, однако затем явился его обладатель во плоти и словно котят раскидал трех братьев. То, что незнакомец дал отпор их божественным сознаниям, само по себе не могло напугать братьев, однако то, с какой легкостью этот культиватор проделал все это, и в самом деле пугало. Такое никак не мог проделать культиватор уровня понимания границ тьмы, пускай он даже находится на уровне полной завершенности. Братьев было как-никак трое. Единственным объяснением такой силы этого незнакомца могло бы быть достижением уровня очищения границ тьмы. «Единоверец Ван, мы признаем свою вину! Здесь мы поступили слишком грубо!» Заговорил первый брат Чэнь с поклоном и с улыбкой, скрывающей боль. Все три брата в данную минуту чувствовали себя чрезвычайно неловко. Все они обладали грозной репутацией на планете Тяньюнь. Однако совершили промах и начали задирать человека, которого задирать не следует. Что ж, вся ситуация была довольно неприятна для них. Однако не лучшим вариантом сейчас было бы признать свою вину. Что ни говори, о культиватору уровня очищения границ тьмы нужно отнестись с изрядной долей почтительности. Пожалуй, стоит даже закрыть глаза на бесцеремонное вторжение его божественного сознания. Если бы братья заранее знали, насколько силен Ван Линь, то они не стали бы даже пытаться к нему подойти. Однако никаких слухов, что Гуйянь собирается посетить культиватор уровня очищения границ тьмы, не было. Даже если такой культиватор не имеет пригласительной таблички, с ним нужно обойтись как с дорогим гостем. На самой планете Тянь-Юнь и подчиненной ей планетах культиваторы уровня очищения границ тьмы — весьма редкое явление. Каждому из них достаточно топнуть ногой, чтобы планета в страхе задрожала. Не слышал, что среди подобных культиваторов есть один по имени Ван Линь. Кроме того, он сказал, что он послушник секты Тянь-Юнь. Уж не является ли он представителем первого поколения учеников Тянь-Юнь-Зы? Зашептались между собой братья Чэнь, с сомнением поглядывая друг на друга. Однако было совершенно очевидно, что применённая только что Ван Линем способность явно обладает силой очищения границ тьмы. «Единоверец Ван, ты уж не серчай! Мы ведь люди подневольные! Великодушно простите всю нашу грубость!» Согнувшись в неловком поклоне, проговорил старик в тёмно-синем балахоне. Стоящий рядом мужчина средних лет с горькой улыбкой на лице тоже поклонился, подумав про себя. «Всё же от нашей репутации много не убудет!» Ведь в конце концов мало кто осмелится сразиться с культиватором уровня очищения границ тьмы. Все три брата, раскланившись, принесли свои искренние извинения. После этого выражение лица Ван Линь разгладилось, и он спокойным тоном произнёс. «Я ведь первый спровоцировал вас. Давайте просто забудем о случившемся». Три брата выдохнули с облегчением. Если бы Ван Линь оказался злопамятным, то им пришлось бы пуститься на утёк. Нарываться на культиватор очищения границ тьмы всё равно, что нанести на своё тело печать смерти. «Ван Линь, единоверец, ты, должно быть, пришёл в Гуйянь за аметистовым вином. До начала аукциона ещё несколько дней. Скажи, ты нашёл себе жильё? Если нет, то мы втроём почтём за честь пригласить тебя к себе. Для тебя всё будет организовано по высшему разряду!» Вежливо проговорил первый брат. Другие два брата тоже дружелюбно посмотрели на Ван Линя, как бы участвуя в этом приглашении. Братья вели себя довольно высокомерно в отношении других культиваторов, но перед Ван Линем они не решались показать свою гордыню. Напротив, они из кожи вон лезли, чтобы показать своё дружеское расположение. Услышав про аметистовое вино, Ван Линь на миг задумался. Ему показалось, что где-то он уже слышал об этом напитке. Взглянув на трёх братьев, Ван Линь проговорил. «Если вы предлагаете, то почему бы не воспользоваться вашим великодушным предложением?» Первый брат громко рассмеялся. «Нам стоит поближе познакомиться с тобой, единоверец Ван. Такая встреча послана нам самой судьбой!» С улыбкой он взмахнул рукой перед собой. Повернувшись, Ван Линь посмотрел вдаль и увидел стоящего у городских врат боевые, который, замерев на месте, пытался разглядеть силуэт Ван Линя, а рядом там же парил в виде чёрного облака Сюйлига. «Подойдите ко мне!» Голос Ван Линя звучал тихо, однако он без проблем дошёл до ушей боевые и Сюйлига. Поколебавшись немного, боевые взлетел вверх, следом за ним отправился из Сюйлига, сверля сладострастным взглядом спину культиватору. Братья Чэнь Дао, увидев спутников Ван Линя, немного растерялись. Ничего не говоря, они двинулись, указывая путь, и вскоре привели гостей в свою роскошную резиденцию, четырёхэтажный павильон, который со всех сторон был окружён садом. В саду то и дело журчали ручьи и открывались взору декоративные каменные горки, само пространство вокруг было пропитано потоками духовной энергии. «Вот здесь мы пока временно остановились, единоверец Ван, чувствуй себя как дома!» Улыбнулся первый брат Чэнь. «Благодарю», — поклонился Ван Линь, и губы его растянулись в улыбке. Увидев эту улыбку, братья окончательно успокоились. Тот, который выглядел как мужчина средних лет, обратился к Ван Линю. «Брат Ван, отдохни сперва, мы пока сходим приготовить угощение. Как говорится, без хорошей ссоры не узнаешь друга. Что ни говори, а нам всем нужно быть более осторожными!» Первый брат улыбнулся и кивнул, услышав это. Второй брат, облачённый в тёмный синий балахон, произнёс. «Брат Ван, третий брат сказал верно. Драка с тобой — весьма удивительное событие, за которое грех не выпить!» Ван Линь снова улыбнулся. Его встретили с таким радушием, что неудобно было отказывать. Впрочем, ему самому хотелось увидеть, что же такое аметистовое вино. И он сказал, «Если так, то я с почтением принимаю ваше приглашение». Боевой молчал, чувствуя себя не в своей тарелке. Со своим уровнем культивации он боялся вмешаться в этот разговор, даже несмотря на свой статус ученика Тянь Юньзы. Очень скоро появился слуга, чтобы показать гостям их места. В этом павильоне было очень много свободных комнат. Боевой тут же двинулся в выделенное ему место. Сюйлига, забывшись, последовал за ним, однако, почувствовав на себе холодный взгляд Ван Линя, вернулся к своему хозяину и пошёл вместе с ним в его комнату. Ван Линь выбрал себе комнату на втором этаже. Она была небольшой площади, но обставлена с большим вкусом. В комнате стоял письменный стол из фиолетового дерева, а также красный шкаф. На стенах висели свитки с весьма красиво начертанными на них иероглифами. Если смотреть на них, то сразу становилось спокойно на душе. Комнату освещал стоящий в углу светильник, украшенный резьбой с изображением драконов. Он был прикрыт светло-желтым абажуром с вышитым на нем пейзажем. Абажур немного приглушал пламя светильника, делая свет более мягким и приятным. Небольшой размер комнаты пришёлся Ван Линю по вкусу, но вот парящий в стороне Сюэ Лига был недоволен, думая про себя, что в комнате нет ничего хорошего, а проклятый Ван Линь просто не умеет наслаждаться жизнью, раз выбрал такую комнату. Если бы он был на месте Ван Линя, то непременно выбрал бы комнату, наполненную множеством женщин, так ему было бы гораздо лучше. Ван Линь сидел в тишине в комнате, и глаза его были направлены в окно с фиолетовой рамой, однако Ван Линь не смотрел на происходящее за окном, а размышлял о Бай Вэе. И для чего всё-таки Бай Вэй отыскал меня? Он ведь не мог совершенно без причины позвать меня сюда. А еще та странная печать на его теле. Размышлял Ван Линь, ему казалось, что Бай Вэю есть что ему сказать. Всю дорогу он болтал о пустяках и не сказал ничего важного. О чем же он может поведать мне в конце концов? Нахмурился Ван Линь. Вспоминая все, что сказал ему в пути Бай Вэй, Ван Линь вдруг поднял голову, взгляд его заострился. Неужели ему нечего сказать, кроме этих пустяков? Но если это не так, то отчего он боится поговорить со мной на чистоту и поведать свои сокровенные мысли? Вернее, кого он опасается? Меня или же учителя? Тут Ван Линю показалось, что он нащупал что-то, однако догадка была слишком туманной, чтобы можно было в нее поверить. Или же на его теле установлены ограничения, и поэтому он не может сказать прямо, а может лишь намекать. Думал Ван Линь, а затем вспомнил о том эпизоде, когда он всего лишь спросил об умениях Бай Вэя, отчего последнего аж перекосило. В тот момент Ван Линь отчетливо увидел странную печать, состоящую из потоков женской силы в теле Бай Вэя. «Что же хотел сказать Бай Вэй?» Думал Ван Линь, но внезапно он развернулся и посмотрел на дверь. До слуха Ван Линь долетел дружелюбный голос первого брата Чэнь. «Брат Ван, явственные напитки уже приготовлены! Давай, пока не наступила ночь, побеседуем обо всем!»